Глава 5. Ранним субботним утром, когда солнце, поднимающееся из-за леса, окрасило мир огненными оттенками, Мэтью поймал себя на мыслях о зубе-чудовище. Он сидел на спине Данте, мускулистого вороного жеребца, которого всегда выбирал на конюшне Тобиаса Вайнкупа. Ехал он по почтовой дороге на север и с 7 утра продвинулся уже довольно далеко. Позади остались знакомые улицы и здания города, а здесь, на дороге, взбегающей на холмы и падающей в долины, петляющей между могучими дубами и подлеском, пытающимся ее задушить, Мэтью находился в по-настоящему опасной местности. Летом его где-то здесь остановил здоровенный разбойник. Кроме того, следовало опасаться диких зверей и индейцев, которых никогда не увидишь. Только почувствуешь, как стрела вонзается тебе в горло. Фермы и усадьбы, приткнувшиеся кое-где вдоль речных обрывов, защищали себя каменными стенами и мушкетами поселенцев, чего бы такая защита ни стоила. Никогда нельзя было сказать, что у нью-йоркца нет храбрости или склонности жить на краю гибели. Сегодня Мэтью не хотел нарываться, но был готов дать отпор. Под серым плащом у него был черный пояс с заряженным кремневым пистолетом. Мэтью здорово научился с ним обращаться под требовательным руководством Грейтхауза. Он знал, что фехтовальщик он неважный, и кулачный боец тоже не выдающийся. Но навести пистолет и выстрелить, чтобы проделать разбойнику пробор в волосах, мог вполне. Эту поездку он планировал не одну неделю. Много раз ложился спать с намерением отправиться в путь утром. Но с утра выяснялось, что он совсем не так целеустремлен, как ему хотелось. А сегодня он проснулся, чувствуя себя вполне готовым. Возможно, дело было в знакомстве с зубом чудовища и с загадкой МакКеггерса, не имеющей разгадки. Но Мэтью осознал, что у него самого есть загадка без ответа. Нечто такое, что надлежало открыть, спрятанное от света так же надежно, как зуб на глубине 60 футов в угольной шахте. Как он может называть себя решателем проблем, если у самого есть проблема, которую он решить не может? Или, если честно, который боится посмотреть в глаза? Именно поэтому он взял с собой пистолет, а вовсе не из-за воображаемого разбойника, неправдоподобного нападения зверей или индейцев, которые уж точно куда более осторожны, чем кровожадны. По крайней мере, сейчас, когда между индейцами и колонистами давно нет ссор. В это ясное субботнее утро он ехал за 15 миль к северу, в имении Чепела, где едва не погиб вместе с Берри и где надлежит найти разгадку тайны, чтобы пережить до конца это тяжелое событие. Мэтью размышлял о зубе. О том, что такая вещь вообще невероятна. Если бы он не видел зуб собственными глазами, то счел бы слова МакКеггерса пьяным бредом. Доказательства существования бегемота или левиафана, скорее всего. Но какой цели мог служить такой монстр? Как мог Господь в своей неизреченной мудрости вообще создать такого зверя? Просто с целью разрушения? Мысленным взором Мэтью видел древнее поле под серым небом, пронзенным молниями, и огромную тушу, шагающую по земле. В пасти чудища при вспышках молний блестит, отсвечивая синевой, слюна на остриях зубов. Массивная голова поворачивается из стороны в сторону, высматривая, кого растерзать. «От такого кошмара днем привидятся», — подумал Мэтью. Он даже вздрогнул в седле, когда в кустах перед ним вдруг раздался шорох. Оттуда выскочили два бурых кролика и быстро умчались прочь. На развилке дороги, огибающей с двух сторон темное болотце, он выбрал путь, ведущий влево, к реке. Имение Чепела было уже близким, где-то в часе пути. Мэтью испытывал ощущение, похожее на тошноту, но никак не связанное с ломтями вяленой говядины, которую ел на завтрак. Трудно возвращаться туда, где уже не чаял спастись от смерти. И, разумеется, он все время вглядывался в небо, ища там кружащих ястребов. Данте рысил вперед, не интересуясь воспоминаниями своего седока. И вдруг, когда Мэтью еще этого не ожидал, появилась стена из грубых камней футов 8 высотой, оплетённая лианами и ползучими растениями. И Мэтью, наверное, резко сжал колени или дернул по воде, как желторотый новичок. Данте неодобрительно фыркнул, давая понять, что при таком поведении и из седла могут выбросить. Дорога шла дальше, прижимаясь к мрачной стене. Как и при первом приезде сюда, у Мэтью возникло впечатление, что он приближается не к усадьбе, а к крепости. Вскоре он увидел впереди мощные деревянные ворота, распахнутые настежь. Так их оставили верховный констебль Лилихорн и его люди, прискакавшие на помощь. Мэтью вдруг показалось, что солнце светит не так уж ярко, и прохладный ветерок несет в себе что-то зловещее. Но надо было проехать в эти ворота на территорию имения, потому что только там можно найти ответ на вопрос, как смогли 4 человека... уйти от людей Лилихорна и просто раствориться в воздухе в тот страшный летний день. Он повернул Данте, направляя в ворота, миновал беленую караульную будку с выбитыми стеклами и направился по дорожке, сворачивающей направо через густой лес. 4. Хорошо одетые мужчина и женщина, которых Мэтью видел издали, у здания в разрушенном винограднике. Женщина смотрела из-под синего зонтика. Оба они исчезли, хотя Лилихорн и его команда не только патрулировали имение и лес весь тот день, но и, оставив на воротах охрану, вернулись и снова обыскали все, что могли.